Глава 52. Влад. Из дома мамы уезжаю уже ближе к 6, предварительно позвонив Варе и убедившись, что она готова ехать домой. Всего день, а я уже схожу с ума, скучая и готов считать минуты до встречи с любимой. И, похоже, нужно быть чуть настойчивей, убеждая ее, что снимать квартиру больше точно незачем. Хочу, чтобы она переехала в наш дом окончательно. Пока жду на парковке Асю, которая с минуты на минуту должна прийти, мобильный звонит, напоминая о себе. «Карина. Слушаю». «Привет, Влад», — бодрым голоском, довольная жизнью, поет в трубку мать Аси. «Здравствуй, Карина». «Как ты? Как Ася?» «Все как обычно. Я завтра подаю документы на развод. А Асе тебе лучше позвонить самой. Помнишь же, о чем мы разговаривали?» Откидываюсь на спинку сиденья, нервно барабаня пальцами по коленке. Вот интересно, она когда-нибудь научится быть настоящей мамой? Интересоваться жизнью дочери не из третьих уст, а набирая лично своему ребенку. «Помню. И я звонила ей в тот день, мы поговорили. Чудеса, значит, не все еще потеряно». «Отлично». «Не язви, Романовский», — ухмыляется в трубку бывшая. «Я что звоню-то? Сегодня через пару часов буду в городе, проездом и всего на денёк. Нужно сделать фото, как мы договаривались, и потом я поеду дальше решать рабочие вопросы». «Сегодня не могу». «Что значит «не могу»?» «То и значит. Ты привыкла сваливаться на мою голову, как снег в июле. Но напоминаю, у меня теперь есть женщина, Карина. И сейчас я забираю Асю и Варю, и мы едем с ними в кино. У нас планы на вечер». «Ты издеваешься, что ли, Романовский? Мы же договорились!» Начинает конючить в трубке Карина, пыхтя от недовольства. «Привет, пап!» — заскакивает в салон дочурка, хлопая дверью. «Привет, Ась!» — говорю дочери. И тут же возвращаюсь к разговору с ее матерью, которая зло расписывает свои нерадостные перспективы, если этот контракт не будет подписан. «Я понял тебя и своих слов обратно не забираю. Но не сегодня, Карина. Как хочешь, так и понимай». «О, папа, ты с мамой?» — слышу удивленное с заднего сиденья авто. «Ага, тебе от нее привет, малышка». «Да-да, привет», — тараторит в трубке девушка. «Но, Романовский, мне нужны эти фото, и ты не можешь меня так кинуть». «Завтра хорошо. Думаю, от того, что ты на пару часов задержишься в городе, твоя корпорация не рухнет». «А если ты сегодня отменишь поход в кино, твоя жизнь не рухнет», — парирует Карина зло. «Вот как раз она-то и может рухнуть, тем более если Варя узнает, куда я поехал». «О чем речь?» — высовывает свой любопытный носик одуванчик, пролезая между передних сидений. «О том, что завтра нам нужно будет съездить с твоей мамой и сделать пару фоток». «Ясно, круто», — без энтузиазма кивает Ася и теряет всякий интерес к нашему с Кариной разговору. «Ну так что?» — говорю уже в трубку, заводя машину. «Завтра?» «Но только попробуй меня продинамить», — обиженно кидает Карина. «Я договорюсь со студией и фотографом. Позже скину адрес и время смс-кой». «Договорились. До завтра, Карина». «До встречи, Романовский», — бросает недовольно бывшая жена и отключается. «Ничего страшного. Дудки пройдут и успокоятся». В конце концов, ей нужно привыкать, что не все в этом мире будут плясать под ее дудку и подстраиваться под ее график. У нас с Асей тоже есть своя жизнь и свои планы. А 3 года, что я жил без отношений, мою бывшую явно разбаловали и приучили, что, несмотря ни на что, я всегда для нее доступен. Вот только теперь приоритеты изменились, и во главу угла моей жизни встала Варя. «Ась!» — зову дочурку, которая увлеченно копается в телефоне, и выруливаю на дорогу, пристраиваясь в поток машин, держа курс к Варе. «Как прошло занятие?» «Классно», — пожимает плечами одуванчик. «Меня опять похвалила тренер». «Ты у меня молодец, я горжусь тобой, одуванчик». Улыбаюсь, поглядывая в зеркало заднего вида на засмущавшуюся дочурку, которая прячет свою улыбку за беззаботным «Ага», и тут же переводит разговор в другое русло. «Что мама хотела?» «Она в городе». «Правда?» — удивленно поднимает взгляд Ася. «Она приехала, да?» «Приехала, и ей нужна наша помощь». «Какая?» — тут же подскакивает с места Ася, двигаясь ближе. «Давайте мы все вместе сходим в кафе, а, пап?» «С мамой?» «Угу. Но можно и Варю позвать с нами, как бы невзначай добавляет Ася. А я, стоит только представить себе эту картину, нервно дёргаю рулём. Вот уж точно, нынешнюю подругу и бывшую жену за одним столиком в одном кафе я себе плохо представляю. Особенно разговор, который мог бы зайти в таком случае. «Не думаю, что это хорошая идея, Ась», — говорю мягко, стараясь съехать с темы. «Почему?» «Вот и как ребёнку объяснить, почему?» «Ась», — перевожу тему в другое русло, «нам завтра днём нужно будет съездить и сделать пару фотографий всем троим вместе с твоей мамой. Ей для работы нужно». «Угу». Но, поджимая губы, понимая, что заставлять ребёнка врать ужасно. Однако не хочу, чтобы Варя знала, расстроилась. Лучше мы всё сделаем по-тихому, и все будут довольны. Карина, что получила фото, а я, что между нами с Варей больше не останется недосказанностей. «Но не говорить Варе, да, пап?» — улыбается Ася, поглядывая на меня через зеркало заднего вида. «Да, Ась, не хочу, чтобы она расстраивалась». В салоне висит тишина, которая нарушается дочёркой. «А если вдруг Варвара узнает?» — говорит тихо, что я едва расслышал. «Она не будет на нас злиться? Она же не уйдёт от нас, пап!» Столько надежды и страха в голосе дочурки, что я даже притормаживаю на обочине, включив аварийку, и поворачиваюсь к ребёнку. «Я не хочу, чтобы Варвара Дмитриевна от нас ушла, пап!» — вздыхает Аська, отпуская взгляд на руки, и щёчки краснеют. «Мне она нравится. Я и маму люблю, но и Варю люблю». «Ась!» — вздыхаю, проклиная себя за то, что и сам вру, и дочь в это впутываю, но иначе никак. И, похоже, ситуация со штампом совсем не стала для меня уроком. Но я старательно оправдываю себя тем, что берегу Варе нервы. «Иди ко мне, одуванчик ты мой!» — тяну руку к ребёнку. «Обещаю, что в случае чего я сделаю всё, чтобы Варя от нас не ушла». «Точно?» — подаётся вперёд малышка и обнимает за шею, утыкаясь носиком мне в плечо, тяжело-тяжело вздыхая. «Точно, обещаю». «Ну тогда ладно, пап», — слышу довольная. «И мне нужно, чтобы ты помогла выбрать для Вари кольцо. Поможешь?» Подмигиваю, когда ребёнок отстраняется, усаживаясь на своё место. «Да, да, помогу. А у вас будет свадьба, да, папуль?» — воодушевлённо улыбается Аська. «Красивая, с белым платьем и фатой?» «А я тоже буду на свадьбе?» «Конечно. На все вопросы да, малышка». Улыбаюсь, наблюдая, как загорелись огоньком глаза дочурки. «Свадьба. Вот насчёт неё не уверен». Варя оказалась категорически против пышного торжества. «Но, в конце концов, нас с Аськой двое. И думаю, мы сможем подобрать слова, чтобы убедить девушку в необходимости проведения церемонии». Смешно, но ещё 2 месяца назад думала ли я, что моя жизнь сделает такой крутой кульбит, и повернётся чуть ли не на 180 градусов, меняя курс. Однозначно нет. Но я чертовски везучий, раз мне посчастливилось снова на своём пути встретить ту загадочную незнакомку, поразившую своей улыбкой и единственным мимолётным взглядом в самое сердце. И теперь я намерен забрать её себе на всю жизнь, как бы высокопарно и самоуверенно это ни звучало. А значит, нам нужна свадьба.